Глава 9. Чтобы встретиться с учителем до наступления жары, мы вышли из дома необычайно рано, едва расцвело. Я наслаждался свежестью утреннего воздуха, и меня наполняла удивительная бодрость. А вчерашней усталости напоминала лишь слабое гудение в ногах. Из нашего крошечного переулка мы вышли на более широкую улицу. Здесь здания выглядели побогаче. Многие дома имели искусно украшенные арочные проходы. В глаза бросались роскошные орнаменты на стенах, а окна и двери поражали деревянной и каменной резьбой. Людей опять не было видно, но время от времени я замечал следы их присутствия. К воротам был прислонен новенький велосипед, на резной скамейке в глубине двора краснела банка из-под кока-колы, рядом лежала раскрытая книга, на крыше невысокого дома были разбиты клумбы с яркими цветами. Когда мы проходили мимо одного дворика, из-за приоткрытой калитки вдруг высунулась козья морда. Животное покосилось на нас любопытным глазом, отрывисто мекнуло и снова спряталось за дверью. Похоже, нами не слишком-то заинтересовались. Ван Хунцзюнь жил в самом конце этой улицы, и дорога до его дома заняла не больше 10 минут неспешной ходьбы. Сун Лимен по-свойски открыла деревянную створку ворот, и мы очутились во дворике, посреди которого находился пруд с юркими рыбками. Ранее я успела отметить, что каждое здание в деревне утопает в богатой зелени, будь то деревья, кустарники или декоративные растения. Здесь же не было ни единой травинки, не говоря уже о деревьях. Вся поверхность двора была выложена терракотовой брусчаткой, исключавшей всякую растительность. «Да, в полдень тут не слишком-то укроешься от солнечных лучей», заметил я, с любопытством оглядывая дворик. «Разве что к рыбкам нырнуть с головой. Видать, учитель не слишком любит ухаживать за растениями, раз даже цветов не держит возле дома». «Дело вовсе не в этом», — возразила китаянка. «Просто здесь деревья были плохим знаком». «Небось, не по фэншуй?» — с легкой ехицей спросил я. «Не умничай!» — фыркнула Сун Лимин и достала из сумки свой знаменитый блокнот. Вырвав лист, она изобразила на нем знак и протянула мне. «Смотри, этот иероглиф состоит из двух ключей — дерева и ограда. Значение иероглифа — безысходность или осажденное положение. Двор учителя по форме напоминает графему — ограда. И если посадить здесь деревья, то они будут нести хозяину дурное предзнаменование. Первые владельцы дома, далекие предки, учителя и основатели деревни, предпочли не сажать во дворе деревья, а заложили все камнем, чтобы растения не появлялись сами. Понимаешь теперь, в чем смысл?» «Понимаю», — вздохнул я, засовывая рисунок в задний карман штанов. «Только не понимаю, почему суеверия тысячелетней давности по сей день продолжают жить?» «Я тебе уже говорила, что иероглифы — это не суеверия», — ответила китаянка. «Однажды ты в этом убедишься сам. Если бы европейцы мыслили как китайцы, то давно бы уже поняли, что все в мире взаимосвязано. Пространство, слова, иероглифы, растения, люди, сны. И что все должно находиться в гармонии. Когда вы научитесь понимать эти связи, у вас станет гораздо меньше проблем. Древние архитекторы строили Хунцунь, опираясь на законы вселенской гармонии. И здешние жители не без оснований считают себя самыми счастливыми людьми в мире уже 1000 лет. Не видишь ли ты в этом подтверждение тому, что в суевериях есть все-таки разумное зерно?» Я только пожал плечами и вслед за Сун Лимин вошел в дом. Где-то под потолком тут же раздался тихий звук колокольчиков. Через секунду перед нами возник человек в причудливом одеянии. Поверх традиционной китайской рубахи и шелковых штанов он накинул плотный многоцветный халат. Бордовый снаружи, халат имел синюю подкладку, а под ней виднелась еще одна изумрудно-зеленая. На широких манжетах и отложном воротнике красовались золотые полумесяцы. Запястья мужчины были унизаны большими серебряными и костяными браслетами, На шее у него висело массивное украшение из гнутого золота. Но просто жар-птица, а не человек. В ладони он держал три нефритовых шара и без устали гонял их по кругу, ловко перебирая длинными пальцами. «Здравствуй, учитель Ван!» — воскликнула Сун Лимин, подбежала к хозяину дома и крепко его обняла. Он тоже обхватил девушку руками, при этом пальцы его ни разу не сбились и с прежней ловкостью продолжали вращать светло-зеленые шары за ее спиной. После приветственных объятий китаянка представила меня учителю. Тот с улыбкой кивнул. У него было поразительно молодое лицо, гладкое, с едва заметными морщинками в уголках глаз и при этом абсолютно седая борода клинышком. Такие же идеально белые волосы на голове были стянуты в узел и перехвачены серебряным зажимом. Я так и не смог определить, сколько же учителю лет. Он был одним из тех, кого называют «человек без возраста». Ван Хуньцзюнь что-то сказал моей спутнице, и она перевела на русский. «Учитель приглашает наверх выпить чаю и поговорить». Мы поднялись на второй этаж, в комнату с огромным на пол стены окном. Из него открывался чудесный вид на синеющие вдали горы и поле с желтыми цветами. В помещении витал едва уловимый аромат каких-то специй. Я понимал, что этот запах мне до боли знаком, но дать ему конкретное название был не в состоянии. Сложив ноги по-турецки, мы уселись на разноцветных подушках вокруг низкого чайного столика. Пока Сун Лимин заваривала в прозрачном чайнике цветы хризантемы с красными ягодами барбариса, никто не проронил ни слова. Мы молча наблюдали, как цветки медленно распускаются в кипятке, как вода принимает желтый окрас, и ее цвет становится все более интенсивным. Китаянка налила чай в пиалы, и мы также безмолвно стали его пить. Я чувствовал, что тишина в комнате, подобно цветочному напитку, постепенно становится насыщенной. Я вдруг ощутил вкус тишины и увидел ее цвет. Описать эти вкусы цвет практически невозможно, потому что они были никакие. Они были лишены привычных человеку качеств. И в то же время тишина была до предела наполнена смыслом. Она звенела и благоухала. Она проливалась на меня свежим дождем. Она приятно щекотала нервы. И я понял, что это мое ожидание чуда, мое нетерпеливое желание прикоснуться к тайне окрасили безмолвное чаепитие в тончайшие краски, сделали его столь завораживающим и многозначительным. Первым прервал молчание Ван Хуньцзюнь. «Ты исповедуешь какую-нибудь религию?» — спросил он меня через переводчицу. «Веришь в Бога или другие высшие силы?» «Нет», — ответил я и помедлив спросил. «Это плохо?» «Это отлично», — усмехнулся учитель. «Чем меньше в голове всяких догматов, тем проще следовать даосскому пути». «А разве даосизм — это не религия?» — удивился я. «Боже упаси!» — Ван Хуньцзюнь изобразил на лице шутливый ужас. «Не вздумай кому-нибудь такую глупость ляпнуть. Поднимут насмех. Для нас никогда не существовало религии. Мы всегда были натурфилософами. Вселенная для даоса изначально была миром бесконечных превращений в природе, миром метаморфоз. Тебе это о чем-нибудь говорит?» «Нет», — покачал я головой. «Набор слов». «Не страшно», — сказал учитель. «Просто тебе пока еще не присуще алхимическое сознание. У китайцев же оно было с самого начала. Рано или поздно ты все поймешь». «Я надеюсь», — сдержанно ответил я, доливая себе чай. «А чем алхимическое сознание отличается от обычного?» «Алхимическому сознанию ясно, как Божий день, что Вселенная — это извечное взаимодействие двух начал — неба и земли. Небо, Ян, — это все, что в мире есть мужского рода. Это вечное оплодотворение. Земля, Инь, — все, что есть женского рода. Небо — это всегда свет и текучесть. Земля — непременно тьма и твердь. Свет бесконечно проистекает в тьму и оплодотворяет твердь. Так в мире рождаются все формы, и они без конца превращаются одна в другую. Конца попросту не существует, так же, как не существует и начало. Есть лишь вселенная бесконечность, дракон, кусающий себя за хвост. «Ну а как же быть с тем фактом, что человек рождается и умирает?» — возразил я. «Ведь совершенно очевидно, что есть точка начала и конца жизни». Вот этим алхимическое сознание и отличается от неалхимического, спокойно сказал Ван Хунцзюнь, не глядя на меня и снова увлеченно катая по ладони нефритовые шары. Ты говоришь с позиции логического развития всего сущего. Ни о каких случайных превращениях и отклонениях в этой цепи не может быть и речи. Есть начало, есть конец и точка. Это характерно для жесткого европейского мышления. А алхимическое сознание допускает все, что угодно. Оно без конца экспериментирует, превращает уже имеющиеся в мире формы и идеи в нечто совершенно новое. Возможность бессмертия для него также очевидна, как для европейского мышления неизбежность смерти. То есть вы хотите сказать, что человек может не умирать? Скептически воскликнул я, что даосы называют себя бессмертными в прямом смысле, а не метафорически. «Именно так», — будничным тоном сказал учитель. «Человек не умирает, он превращается, переходит из одной формы бытия в другую, так же, как гусеница становится куколкой, а куколка — бабочкой». Бабочка не помнит, что она была куколкой. И человек не помнит, кем он был в прежней своей форме. Даже не догадывается, что кем-то был. И живет в вечном страхе ожидания смерти. Но ведь это невозможно проверить или доказать, усмехнулся я. А принимать на веру подобные идеи, по-моему, просто смешно. Доказывать удел европейских ученых. — ответил Ван Хунцзюнь. — Даос же не тратит время на бесполезные занятия. Он просто следует своему пути и наслаждается жизнью. В этом смысл его существования. — Но давай вернемся к основе всех метаморфоз — небу и земле. Их взаимоотношения феноменально улавливали древние даосские художники. Они проникали в самое нутро природы. Передавали ощущение сути, а не видимости. Ты когда-нибудь видел китайский свиток с классическим пейзажем? Конечно, — пожал я плечами. У меня даже дома такой висит. Что, все время развернутый висит? Воскликнул учитель, и лицо его снова исказило гримаса комического ужаса. Ну да, — осторожно ответил я. «Что-то не так?» «Ты убийца искусства!» Сокрушенно качая головой, поставил мне диагноз Ван Хунцзюнь. «Свиток никогда не должен висеть постоянно открытым. Смотри и учись, как с ним нужно обращаться!» Он что-то тихо сказал Сун Лимин. Та вскочила на ноги и подошла к стене, где висело свернутое в рулон изображение. Китаянка принялась медленно раскручивать свиток, и постепенно сверху вниз стали появляться изображения. Сначала небо, на небе иероглифы, потом вершина горы, еще ниже водопад среди скал. Вода разбивалась о камни у подножия горы и умиротворенно стекала в реку. В самом низу была земля, на ней дерево. Пока Сун Лимин развертывала изображение, учитель, поглаживая рукой бороду и с отрешенной улыбкой, следил за тем, как появляется пейзаж. Потом он кивнул помощнице, и та снова села за стол переводить наш диалог. «Вот небо, и небо есть свет», — нараспев произнес Ван Хунцзюнь, созерцая ландшафт на свитке. «А вот земля, земля есть тьма. Мир — это соединение неба и земли. Света и тьмы. тверди и текучести. Мир — это взаимодействие динамики и статики воды и горы. Взаимодействие воды и горы исчерпывает разнообразие мира, до конца объясняет его устройство. Не существует движения без покоя, и не существует покоя без движения. Вода — это всегда символ жизни. Тогда что же такое камень? Я тебя спрашиваю, юноша, что такое камень? Раз вода — символ жизни, то вывод напрашивается сам собой, — ответил я не без иронии. Камень — это символ смерти. Иного ответа я от тебя не ожидал, — с грустным вздохом сказал учитель. Разумеется, ты еще очень глуп и ничего не понял из того, что я сегодня рассказал. Повторяю, смерти не существует, иначе прекратился бы процесс превращения одной формы в другую. Иными словами, перестал бы существовать мир. Как до тебя не дойдет такая простая истина? Я тебя еще раз спрашиваю, что такое камень? Ну, раз вы говорите, что смерти не существует, сказал я, задетый не очень лестным мнением учителя о моих умственных способностях, то я скажу так. Камень — это просто иная форма жизни. Или так, камень — это бывшая жизнь. Абсолютно верно! Торжествующе воскликнул Ван Хундзюнь и вскочил на ноги. Камень — это бывшая жизнь. И то, что ты принимаешь за смерть, на самом деле бывшая жизнью окаменелость. Ведь что такое гора? Горная порода, как не окаменевшая морская жизнь, ракушки, кораллы, водоросли. Камень — это жизнь, из которой ушла вода. Поэтому китайские художники на своих ландшафтах вместе с камнем всегда изображают водопад. Тебе это понятно? Конечно, понятно, — широко улыбаясь, сказал я. Мне было приятно реабилитировать себя в глазах учителя. Возможно, он уже не считал меня безнадежно тупым. Хотя, по правде говоря, мой ответ был не более чем пресловутым пальцем в небо. Хорошо все-таки осознавать, что смерти, оказывается, не существует. Ван Хундзюнь подошел к свитку и начал его неторопливо сворачивать. «После созерцания пейзажа свиток необходимо опять закрыть», — сказал он. «Смотри, сначала исчезает дерево, земля, потом река, камни, водопад, скала, вершина горы, а последними скрываются иероглифы и небо. Скажи мне, юноша, куда все делось?» «Наверное, в пустоту?» Не очень уверенно сказал я, пытаясь припомнить основы даосской философии. «Наверное, в пустоту», — подтвердил учитель, глядя на меня насмешливо прищуренными глазами. «А что это пустота?» «Ну, пустота — это и есть дао, абсолютное ничто, которое содержит в себе абсолютно все. Правильно?» «Правильно», — сказал Ван Хундзюнь, и по еле уловимому дрожанию кожи вокруг глаз и рта я понял, что он едва удерживается от смеха. «А теперь слушай практическое задание. Сейчас ты пойдешь в деревню и найдешь деньги. Просто будешь гулять по улицам, насвистывать и найдешь деньги. Неважно, монету или купюру, и принесешь их мне». «А можно я вам просто дам свои деньги?» Смущенно поинтересовался я. Я подумал, что учитель намекает об оплате, раз я сам не догадался завести об этом речь. «И в чем же тогда смысл нашей беседы?» Изображая удивление, сказал Ван Хундзюнь. «Мне нужно, чтобы ты не просто бубнил под нос об абсолютно содержательной пустоте, а на деле убедился в верности этих слов. Если ты искренне поверишь, что пустота действительно содержит все, тебе не составит труда найти хотя бы один мао. Чем крепче ты в это поверишь, тем скорее увидишь результат. Доверие к миру — основное условие развития алхимического сознания. люди, утверждающие, что могут превращать воздух в деньги, не вруны, а алхимики. Они знают, что пустота — это величайшая сокровищница, и она откликается на доверие. Доверься миру, и он одарит тебя всем, что только пожелаешь. Я все сказал. Теперь иди и без денег не возвращайся. И не вздумай меня обманывать. Это еще никому не удавалось. До свидания. С этими словами учитель невозмутимо вышел из комнаты, а я в замешательстве уставился на Сун Лимин. — Что смотришь? — сказала она. — Пошли завтракать, а потом за работу.